понимающий взгляд, мудрый совет и байки на грани пристойного. Честное слово, именно это мне и нужно было этим вечером, чтобы успокоиться и согреться. А еще, сидя с ногами на диване и медленно погружаясь в ласковые объятия полусна, я смотрела на четкий профиль капитана, лорда и бывшего ротного разведчика, чуть мерцающий по контуру в приглушенном свете лампы, понимала, что если бы сейчас, вот прямо сейчас, я набралась смелости и сказала ему «оставайтесь», то я не знаю, что бы он ответил. И не узнаю, потому что не предложу. Вовсе не потому, что это не подобает благородной деве из хорошей семьи. О, нет. Просто продолжение сейчас было бы лишним. Мне и того довольно, что он сидит рядом, и холод отступает, а тени перестают пугать. Мне тепло и пушисто рядом с ним. Да, именно так, тепло и пушисто. А больше пока и не нужно. И даже когда он уйдет к себе, то все равно останется рядом со мной. Отныне и навеки, да. Ты пропала, Нолвенде. Теперь точно пропала. И ничегошеньки уже с этим не поделаешь. Чтобы там дальше ни было, отныне судьба моя накрепко сплетена с его судьбой. А вот хорошо это или не очень, и что из этого всего выйдет, подождем, посмотрим. В конце концов, зачем и куда мне торопиться? Я проводила его до двери и, внезапно осмелев, привстала на цыпочки и поцеловала. В щеку, конечно. А потом я пошла спать, и никакие призраки мне не снились. Эрин дошел до своей двери и уперся в нее лицом. Да так и простоял больше часа. Внезапное озарение, посетившее разом, по силе могло сравниться с ментальным ударом, перепавшим совсем недавно ведьмаку три нитки. Разница в том, что яркая вспышка осознания не выжгла изнутри нейроны, а больно было примерно так же. Невинный девичий поцелуй оказался последним кусочком в сложном пазле последних дней. Все эти поглаживания коленок, гормональные бури и безумные мысли – всего лишь звенья одной цепи, ведущей к окончательному пониманию простой и незамысловатой мысли – это любовь. Да, именно с большой буквы. Был бы внутренний голос, так настоятельно рекомендуемый к разведению Мэйной в методичке для сьючек, он бы ехидно заявил – ты влюбился, Аптелемнар. Влюбился окончательно и бесповоротно. Поздравляю. А в отсутствии оного Эрин просто сказал сам себе – ты влип. И тут не помогут ни дриады, ни наяды, бессильна магия товарища Шрака, бесполезны попытки сбежать. Во-первых, Итхан никуда не отпустит, а во-вторых, от себя не сбежишь. Поздно кричать прочь из моей головы. Есть данность, он любит Нолвенде и будет любить до тех пор, пока будет жить и дышать. Вот только незакрытым остается один вопрос. А нужна ли Нолвенде вечная любовь трудоголика-энчичекиста, неудачника, параноика, уже женатого на своей безумной, тяжелой и одновременно интересной работе, а также состоящего во внебрачной связи с леди Водкой и всеми ее младшими сестрами и братьями в Аградусе.